тише звенят колдовские напевы. Луна будет полной, моя королева. Лужайка очнется для песен и танцев, и будет смеяться твой преданный раб. Лужайка проснется для танцев и песен, весь мир неожиданно сделался тесен. Пока мы не в круге, мы помним друг друга. Как только коснемся, начнется игра. Ты встал.